Истрепались со сосен мохнатые ветви от бури, изрыдалась осенняя ночь ледяными слезами. Ни огня на земле, ни звезды во вдовевшей лазури. Все сорвать хочет ветер, все смыть хочет ливень ручьями. Никого, ничего, даже сна нет в постели холодной. Только маятник грубо-насмешливо меряет время. Оторвись же от тусклой свечи ты душою свободной, или тянет к земле роковое тяжелое бремя. О, войдишь в этот мрак, улыбнись, благосклонная фея, и всю жизнь в этот миг я солью, этим мигом измерю, и речей благовонных созвучьем, слух возлилея, не признаю часов и рыданьем ночным не поверю. Конец 60-х годов.